5 октября в Пхеньяне прошла вторая сессия Совета фонда Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. В ее работе приняли участие сотрудники этого совета. Они подытожили годовую работу после первого расширенного заседания Совета фонда Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и наметили направление дальнейшей работы. И подчеркнули необходимость активизировать пропаганду о величии Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, которые внесли бессмертный вклад в осуществление дела самостоятельности народов мира, расширять и развивать деятельность фонда. В тот день прошло заседание членов фонда Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Его участники приняли письмо в адрес Ким Чен Ына. Совет фонда Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в тот день устроили банкет в честь участников второй сессии Совета фонда и заседания членов фонда.